Глава 4. Новый Ближний Восток и образование Европы. У хищников, рыскающих тогда по Ближнему Востоку, не одна только Византия вызывала искушение. Эта империя на самом деле манила их внимание дольше, чем ее заклятый враг в лице халифата аббасидов. Данная арабская империя пришла в упадок с сопровождающимся распадом, и с X века мы вступаем в эпоху Большой Смуты, при которой любые попытки даже внешнего осознания происходящего превращаются в совершенно бесполезное занятие. Не случилось никакого прорыва к устойчивому росту, который могли бы обещать процветание торговли и появление состоятельных людей за пределами вне правящих и воюющих инстанций. Главным объяснением упадка империй можно назвать неподъемные и волюнтаристские поборы, назначенные правительством, но ведь правители приходят и уходят, совершенно не касаясь опор исламского общества. Население всей территории от Леванта до Гиндукуша впервые в истории прониклось общей для всех единственной религией, и причем надолго, если не навсегда. Внутри той зоны христианское наследие Рима, как главной культурной силы, держалось только до XI века, да к тому же закупоренным по ту сторону Торосских гор в Малой Азии. Вслед за этим христианство тоже пережило свой закат на Ближнем Востоке, и от него остались только редкие общины, едва терпимые приверженцами ислама. Чрезвычайную важность представляли устойчивость и глубокая укорененность общественных и культурных атрибутов ислама. Они с лихвой компенсировали слабости, проявлявшиеся по большому счету разве что в политической и административной сфере полуавтономных государств, появившихся ради исполнения властных полномочий в условиях формального диктата халифата в декадентский его период. Распространяться по их поводу особой нужды не возникает. При всем интересе, испытываемом к ним со стороны арабистов, об этих государствах стоит упомянуть как о наглядных исторических ориентирах, а не как о явлениях как таковых. Самым заметным и мощным из них правили представители династии Фатимидов, под властью которых находились Египет, большая часть Сирии и Леванта, а также побережье Красного моря. На их территории находились великие святыни Мекки и Медины, где процветала торговля, высокую рентабельность и огромный объем которой обеспечивали паломники. На границах Анатолийской и Северной Сирии, между Фатимидами и Византийской империей, правили представители еще одной династии Хамдониды, а в это время центр халифата – Ирак и Западный Иран вместе с Азербайджаном находились под властью буидов. Наконец, северо-восточные области Хорасана, Систана и Маверан-Нахара достались саманидам. Перечислением данных четырех властных группировок далеко не исчерпывается сложность неустоявшегося в X веке арабского мира. Зато их вполне хватает, чтобы вообразить себе декорации, на фоне которых разворачивался процесс появления внутри ислама двух новых империй, одной на территории Анатолии и второй в Персии. Путеводную нить нам предлагает один из народов Центральной Азии, уже упоминавшийся в нашем повествовании тюрки. Части этого народа предоставили дом Сасаниды в последние годы своего правления в обмен на помощь. В те дни Тюркская империя, если это слово можно употреблять для обозначения их племенной конфедерации, простиралась на всю территорию Азии. Тогда они переживали период своей первой великой эпохи. Как и для остальных кочевых народов, их власть в скором времени оказалась совсем непрочной. Так случилось, что внутриплеменной раскол у тюрков совпал по времени с возрождением китайской державы, и как раз на момент расчленения народа пришелся большой натиск со стороны арабов. В 667 году эти арабы вторглись в Мавернахр, а в следующем веке они окончательно расшатали остатки империи тюрков в Западной Азии. Их удалось остановить только в VIII веке, и получилось это у еще одного тюркского народа – хазар. Перед этим случился раскол Тюркской Восточной Конфедерации. На фоне такого краха все случившееся представляло большую важность. Впервые своего рода государство кочевников раскинулось на всю Азию, и оно просуществовало больше века. Правители всех четырех современных ему великих цивилизаций – Китая, Индии, Византии и Персии – увидели для себя неизбежную необходимость наладить отношения с тюркскими ханами, подданные которых многое почерпнули из контактов, обусловленных такими отношениями. Среди того многого, что они приобрели – искусство письма. Древнейшие, дошедшие до нас тюркские надписи, датируются началом VIII века. Однако, несмотря на это, сведения о протяженных отрезках тюркской истории нам приходится черпать из летописей и дневников других народов. Из-за раздробленности тюркских племен судьба их представляется весьма туманно вплоть до X столетия. Потом наступил крах династии Тан в Китае. Из-за такого крупного события появились благоприятные возможности у восточных и китаизированных тюрков как раз в тот момент, когда в исламском мире стали множиться признаки ослабления власти. Одним из них стало появление государств, идущих на смену империи аббасидов. Тюркские рабы, или мамилюки, издавна служили в армиях халифатов. Теперь их использовали в качестве наемников при династиях, правители которых пытались заполнить возникающий вакуум власти. Беда в том, что к X веку тюркские народы снова двинулись в путь за лучшей судьбой. В середине этого века представители новой династии восстановили китайскую державу и ее единство. Возможно, отсюда исходил решающий импульс для новых протяженных переселений, на которые среднеазиатские народы толкали друг друга и отправлялись на чужие земли сами. Какой бы ни была причина переселения, среди тех, кто нависал над северо-восточными землями старого халифата, а потом образовал там свои собственные новые государства, оказался народ под названием тюрки-огузы. Среди них выделялся клан сельджуков, считающихся теперь предками современных турок Анатолии. Некоторые из них, располагавшие тесными контактами с хазарами, сначала приняли иудаизм, но в 960 году, когда они все еще жили в Мавернахре, усилиями усердных миссионеров империи саманидов сельджуки обратились в ислам. Многие из предводителей новых тюркских режимов в прошлом служили солдатами арабов и персов. Одну такую группу называли газновидами, династия которых на недолгое время создала огромный доминион, простиравшийся на часть территории Индии. То был к тому же первый после аббасидов режим, в котором полководцев избирали султанами или главами государства. Но их, в свою очередь, оттеснили с приходом новых захватчиков из числа кочевников. Огузы пришли в достаточном количестве, чтобы произвести существенные изменения в этническом составе Ирана и также в его экономике. С их приходом, к тому же, произошло более глубокое изменение, чем все предшествующие, и открылась новая фаза исламской истории. В силу того, что совершили саманиды, часть тюрков-огузов уже приобщилась к исламу и уважала достижения единоверцев. Теперь начался перевод на различные наречия тюркского языка основных трудов арабских и персидских ученых, которые должны были открыть тюркским народам широкий, как никогда раньше, путь к освоению арабской цивилизации. В начале XI века сельджуки тоже переправились на противоположный берег Амударьи. Все шло к появлению еще одной тюркской империи, которая просуществовала до 1194 года, а в Анатолии до 1243 года. После изгнания газневидов из восточного Ирана сельджуки взялись за буидов и захватили Ирак. Таким образом, они стали первыми среднеазиатскими захватчиками исторических времен, проникшими дальше иранского плато. Возможно, из-за их принадлежности к мусульманам суннитского крыла сельджуков с большой радостью встречали бывшие подданные буидов, исповедовавших шиизм. После покорения Сирии и Палестины они вторглись в Малую Азию, где в 1071 году нанесли византийцам одно из самых тяжелых поражений в их истории при Манцикерте. Обратите внимание на то, что сельджуки назвали учрежденный ими султанат Ромом в честь того, что считали себя с тех пор наследниками древних римских территорий. Сам факт появления цитадели ислама внутри Древней Римской империи вызвал в Европе порыв незамедлительно отправиться в крестовый поход. К тому же произошло открытие Малой Азии для заселения ее тюрками. Тогда сельджуки сыграли во многих отношениях выдающуюся историческую роль. Мало того, что начинали обращение народов Малой Азии из христианства в ислам, они еще спровоцировали крестоносцев на новые походы и длинное время оказывали им достойное сопротивление на направлении главного удара. Оно дорого им обошлось на остальных фронтах. К середине XII века власть сельджуков на иранских землях уже едва держалась. Тем не менее, империи сельджуков отмерен был достаточно долгий век, чтобы во всех исламских центрах успела окончательно выкристаллизоваться общая культура и органы власти, в состав которых теперь приглашали представителей тюркских народов. Этого оказалось недостаточно, потому что правительство сельджуков тогда обновлялось в силу признания им социальных, и в исламе это означало религиозных, реалий. Сутью сельджукской структуры оставалось выбивание наибольшего объема дани, а не административная деятельность. Иногда она напоминала нечто вроде конфедерации племен и стойбищ, в отличие от своих предшественников, не способной больше к продолжительным испытаниям на прочность. Центральный аппарат империи составляли его армии, и то, без чего им было не обойтись. На местном уровне власть принадлежала наставникам и богословам ислама или знаменитым улемам. Они обеспечивали консолидацию власти и племенного обычая, которому суждено было пережить халифаты и стать скрепляющей субстанцией исламского общества на всей территории Ближнего Востока. С оглядкой на них велись все дела до самого прихода нацизма в XX веке. При всем разнообразии школ внутри улемов, они обеспечили на местных уровнях общую культурную и общественную систему, которая гарантировала лояльность масс новым режимам, которые сменяли друг друга наверху и могли казаться чужеродными по происхождению. Из такой системы выходили политические представители, способные удовлетворить население на местном уровне и узаконить новые режимы своей поддержкой. Отсюда возникло одно из самых наглядных различий между исламским и христианским обществом. Ключевую роль в улемах играли представители религиозных элит. Они организовали жизнь в местных религиозных общинах, так что в бюрократии западного толка необходимость там отпадала. В условиях политического раскола исламского мира периода упадка халифатов эти элиты обеспечили социальное единство. Опыт сельджуков получил распространение во всем арабском мире, им пользовались правители последующих империй. Еще одним атрибутом государства стало использование рабов, причем кое-кого на административных должностях, но в основном в войсках. При том, что сельджуки даровали несколько крупных вотчин за большие воинские заслуги, именно рабы, чисто тюркского происхождения, представляли реальную силу в виде армии, на которую мог опереться правящий режим. Наконец, власть, где появлялась возможность, опиралась на сохранившуюся местную персидскую или арабскую знать. В годы наступившего упадка режима сельджуков в его структуре выявились слабые места. В деле управления подданными их режим в огромной степени зависел от наличия способных личностей, пользовавшихся авторитетом среди соплеменников. Правда, тюрков было совсем немного, и им постоянно приходилось демонстрировать большие достижения, без которых лояльность подданных быстро сходила на нет. Когда инерция первой волны переселения мусульман в Анатолию иссякла, данная область все еще поверхностно выглядела тюркской, а мусульманские города окружала сельская местность, жители которой общались совсем на другом языке. Местное наречие арабизировать не получилось, как это произошло дальше на юге, и вытеснение греческой культуры из области шло очень медленно. Дальше, на востоке, первые мусульманские земли, которые предстояло утратить, отошли к язычникам в XII веке. Правитель кочевников, в Европе многие считают его христианским царем-пресвитером Иоанном, на пути из Центральной Азии, оказавшим помощь крестоносцам, отобрал у сельджуков Мавераннахр. Движение крестоносцев считается одним из проявлений реакции на учреждение державы сельджуков. Турки, возможно, из-за более позднего обращения в ислам, не обладали большой терпимостью, присущей арабам. Они начали обижать христианских паломников, направлявшихся по святым местам. Прочие причины появления крестоносцев принадлежат скорее европейской, чем исламской истории, и подобное явление можно встретить где угодно, но к 1100 году исламский мир переходил к обороне, даже при том, что особой опасности франки для него не представляли. Тем не менее, повторное завоевание Испании началось, и арабы уже лишились Сицилии. Первый крестовый поход, 1096-1099 годы, проходил в благоприятных условиях раздробленности мусульман, позволивших захватчикам образовать в Леванте 4 католических государства. Иерусалимское королевство и 3 его феодальных владения, графство Эдесса, княжество Антиохия и графство Триполи. Светлого будущего им не досталось, зато в начале XII века их появление показалось поборникам ислама зловещим предзнаменованием. Изначальный успех крестоносцев вызвал соответствующую реакцию со стороны мусульман, и один полководец сельджуков занял Мосул, чтобы провозгласить его центром, на основе которого создал новое государство, занявшая территорию Северной Месопотамии и Сирии. В 1144 году он снова отбил Эдессу, а в это время его сын решил воспользоваться враждебностью по отношению к христианам со стороны местного мусульманского населения. Племянник этого принца по имени Салах ад-Дин захватил власть в Египте в 1171 году и провозгласил образование халифата фатимидов. По национальности Салах ад-Дин принадлежал к курдам. Он вошел в историю в качестве героя, возвратившего мусульманам Левант, и остается обаятельной фигурой даже после напряженных усилий, лишенных романтики и веры в добро ученых, опорочить его идеал сарацинской галантности. Восхищение, которое он внушал своим современникам-христианам, уходило корнями в парадоксы, имевшие по-настоящему поучительное значение. Он бесспорно относился к врагам христианства, но при этом о нем говорили как о добром человеке, человеке слова, справедливом в поступках. Его отличало великодушие, и вообще в мире не существовал второй такой идеал благородства. Французов репутация этого человека раздражала настолько, что им пришлось прибегнуть к измышлениям, будто бы в рыцаря его посвятили пленные христиане, и что он даже окрестился на смертном одре. На более приземленном уровне первую крупную победу Салах ад-Дин одержал, когда в 1187 году вернул исламу Иерусалим, что послужило поводом для нового, третьего по счету, похода крестоносцев 1189-1192 годы. большими достижениями на поле брани, хвалиться им не пришлось. Зато усилилось раздражение мусульман, теперь начавших проявлять совершенно новую, невиданную до сих пор жестокость и идеологическую враждебность к христианству. Настало время гонений на христиан, и с ним началось медленное, но необратимое сокращение ранее многочисленного христианского населения мусульманских земель. Салах ад-Дин основал мусульманскую династию султанов Аюбидов, которые правили Левантом, за пределами анклавов крестоносцев, Египтом и побережьем Красного моря. Она просуществовала до тех пор, пока ее не сменили правители, отобранные из состава дворцовой гвардии, то есть тюрков-мамилюков. Им предстояло ликвидировать последнее завоевание крестоносцев в Палестине. Восстановление халифата, случившееся позже в Каире, его передали под управление одному из членов дома аббасидов, по сравнению с этим выглядит событием малозначительным. На него, тем не менее, обращают внимание, так как ислам все еще остается преобладающим вероисповеданием и сосредоточением культуры, в настоящее время обнаруживаемым в Египте. Багдаду не было нужды что-либо восстанавливать. К тому времени за мамилюками, к их чести, числилось совсем другое достижение. Именно им, наконец-то, удалось остановить волну завоеваний со стороны куда более опасных, чем франки, племен, когда эта волна катилась по просторам Евразии на протяжении больше полувека. Речь идет о пресловутых монголах, историю которых с точки зрения хронологии событий и территориального деления распутать до сих пор не получилось. За поразительно короткий срок этот кочевой народ вовлек в орбиту своего влияния Китай, Индию, Ближний Восток и Европу, а также оставил после себя неизгладимые отметины своего присутствия. Только очагов их истории, кроме войлочных шатров правителей при лагерных стоянках, не сохранилось. Их нашествие случилось неожиданно, как ураган, напугавший полудюжину цивилизаций, погубивший многих и много разрушивший, а также покоривший и организовавший народы по-своему в масштабе, повторенном в XX веке. Монголы требуют, чтобы их считали единственными в своем роде последними и изменившими ход истории завоевателями-кочевниками. В поисках места происхождения этих кочевых племен нам следует отправиться в восточный угол Центральной Евразии, каким он был в середине первого тысячелетия нашей эры. Занятые своей экспансией тюрки оттеснили остальные народы на периферию цивилизации, причем те, кто отказался им подчиняться, отправились в южном направлении, где осели внутри и у границы империи, в то время находившейся под властью династии Хань. Группа народов, общавшихся на наречиях монгольской языковой семьи, давно добивавшихся внимания со стороны китайских правителей, постепенно втягивалась в запутанный клубок политики Китая V и VI веков. Кто-то из них сыграл ключевую роль в установлении новых династий. Правители династий Исуй и Тан по происхождению считаются наполовину монголами, остальные прижились за пределами китайской сферы прямого правления. Можно поискать монголоидные элементы во многих великих федерациях кочевников первого тысячелетия нашей эры, среди аваров, турок и, вероятно, к тому же гуннов. Во второй половине IX века и первых годах X века на основе группы племен под общим названием Кидани возникло самостоятельное государство, войско которого ворвалось в Северный Китай, где Кидани приводят к власти династию Ляо, которая управляла Маньчжурией, Восточной Монголией и значительными территориями Китайского Севера с 916 по 1125 годы. Династия Ляо, несомненно, подала вдохновляющий пример другим монгольским племенам, живущим на севере Китая, переставшим считать себя простыми пастухами, слугами или ремесленниками. Но в начале XII века, когда государство династии Ляо с треском рухнуло под натиском ее врагов, всем монгольским племенам пришлось на собственной шкуре ощутить негативные последствия этого краха. Под гнетом их этнических соперников вспыхнула ожесточенная борьба за власть между выживающими монгольскими кланами, подтолкнувшая одного молодого человека по имени Темуджин к крайностям на поприще самоутверждения. Дата его рождения доподлинно неизвестна, зато все знают, что с 1190-х годов он встал во главе своего народа в качестве хана. Несколько лет спустя ему присвоили титул Кагана, племен, которых он назвал монголами, и такое признание сопровождалось присвоением ему имени Чингис, дословно «повелитель воды», или, что точнее, «повелитель бескрайнего, как море». Он распространил свою власть на остальные народы в Центральной Азии, а в 1215 году разгромил войско удельного царства Цзинь в Северном Китае и Маньчжурии, образованного Юрдженями, предками маньчжуров. Для великого завоевателя это было только началом.